Итак, мои дорогие, у нас сегодня с вами бонусный урок, как продавать в период спада. Ну, в канун преддверия января, спад бывает и в январе, и летом у некоторых, и, ну, так как январь, и у многих действительно в этот период идут просадки в продажах, мы с вами поговорим, как же продавать в этот период и как этим периодом управлять. Многие мастера испытывают просадку в продажах в летний период и в январе. Зная о таком развитии ситуации, чаще всего на этот период мы планируем отпуск, уходим туда без угрызения совести. Особенно в январе, после активного декабря, и телу, и рукам, и мозгам нужен перерыв. А если отпуск не предусмотрен, либо он, ну, такой достаточно короткий, что делать? Как повысить продажи в период спада? Я ранее не слышала о таком, что кто-то как-то борется с сезонностью или подходит к нему достаточно осознанно. Тогда вопрос, а чем же тогда ваш бизнес отличается от обычной работы в офисе с отпуском зимой или летом, зачастую вынужденным отпуском, потому что работы по факту нет? Мы с вами иногда затрагиваем вопрос коллаборации, и в период спада эта история максимально актуальна. Начнем немножко сдалека. Почему возникает период спада продаж? На самом деле причин много. Давайте разберем несколько из них, такие достаточно яркие и важные. Это время года, это праздники и государственные какие-то события. В этот период либо вы чувствуете повышенный спрос до и после сильный спад. То есть у нас есть какой-то праздник, до этого праздника у нас как бы набирает обороты продажи, в пик мы продаем, а потом резкий спад. Ну вот с январем такая история, да, к Новому году все раскачивались, сентябрь спокойный, дальше октябрь, ноябрь, декабрь сильный рост, и потом в январе спад. А также туда может входить не только вот государственные праздники, либо сезонность какая-то, может входить даже пост, потому что у нас что с вами? У нас с вами продукт, и люди некоторые, кто постится, они тоже себя ограничивают в этот период определенными ингредиентами. Сезон отпусков, вот он как раз, наше лето и январь. То есть лето у нас такой процесс растянутый, июнь, июль, август. И в январе, с конца декабря до середины января, зачастую у людей отпуск. А также есть такая причина, как привычки и стереотипы. Давайте поговорим о них. Что такое привычка и стереотип? Часто слышу: о, вы пряники делаете, это что, вы только зимой продаете, а чем вы летом занимаетесь? Я такое слышала очень часто. То есть у людей стереотип, что пряники – это такая зимняя история. Теперь зададимся вопросом, сладости – это сезонный вообще продукт или нет? Ну ведь люди-то едят всегда, поэтому сладости, ну отчасти сезонные, но по факту нет. Он зависит и от стереотипов, и от привычек. Да. И тут мы с вами задействуем формулу, ну, частично ее задействуем. Формула называется 5P. Это продукт, прайс, place. Place – это место, промоушен и персонал. Ну, персонал, наверное, не у всех присутствует, поэтому именно эту часть мы не будем трогать. И поговорим про 4. Про продукт, про прайс, про место и про промоушен, да, маркетинг. Анализируем ассортимент. Выпускаем новинки в рамках нашего флагманского продукта. Делаем акценты на самые ходовые и проверенные товары. Рассказываем и наделяем товар новой функцией. Второе, прайс. Создаем разные варианты по цене. Осуществляем предварительные продажи. Например, при заказе, допустим, корпоративных наборов на февраль, на март, заказ в январе на февраль, на март, и человек или компания получает скидку либо какую-то дополнительную услугу. Мы стимулируем продажи. Place. Мы меняем место продаж. Если вы продаете только от себя, ни с кем не коммуницируете, То есть люди должны прийти к вам, чтобы забрать заказ. Тут мы должны по-другому смотреть на свой продукт. Идем к клиенту. Что значит идем к клиенту? Здесь мы должны анализировать, а у кого в январе повышенный спрос. Вот давайте возьмем такую историю. Какая вообще, вот я чисто от себя, какая боль? Закрыты сады, закрыты школы, все праздники мне надо будет быть с детьми, то есть я их никуда не могу отдать. У нас идет либо дома нахождение, да, какие-то развлечения, либо я их могу вывести в детские центры, ну, в какие-то места, где дети могут отдохнуть и развеяться, те же самые там цирк, театр и так далее. То есть, что мы должны делать? Если у нас продукт покупают в своем большинстве для детей, то с кем мы должны сотрудничать в январе? С теми, у кого в январе повышенный спрос. То есть, если ребенка не сдают в сад и в школу, а мамам и папам хочется где-то развеяться, ребенка берут с собой и идут в те места, где есть игровая комната. То есть нам нужно понимать, с кем сотрудничать именно в этот период. Промоушен, то есть это наш маркетинг. Это новые условия и ситуации, при которых ваш продукт будет уместен. То есть создаем мотивационную базу и дарим подарки. Я о них расскажу чуть попозже. Также не забываем, что дни рождения и в январе, и летом они никуда не делись. В январе семьи большое время проводят с детьми, то, что я сказала. Дальше. И с детьми мы что делаем? Какой акцент мы ставим? Мы ставим акцент на игры, на развлечения, на обучение и на увлечение. Про персонал я сказала, мы его не рассматриваем, потому что зачастую, наверное, 99% учеников все-таки работают сами на себя, и персонала у них нет. Разберем подробнее как раз все эти четыре момента. Первый – продукт. С чем связано лето или зима у каждого из вас? Прямо возьмите листочек и все, что в голове, начинайте выписывать. Без анализа, просто выписываем. С чем связана зима? Снег, там, снежки, ярмарки, глинтвейн, какие-то пряности, пряники. Вот то, что съедобное и то, что несъедобное, все это выписываем прямо сплошняком. Сделайте 30, допустим, разных слов, ассоциаций, которые у вас есть со словом «лето» или со словом «зима». Но так как мы сейчас рассматриваем январь, делайте со словом «январь», «зима». Например, вот у меня есть ассоциация, да, зима – это пряники, это глинтвейн. А если человек делает не пряники, как ему внедриться в этот период? Допустим, зефир со вкусом глинтвейна. Это что-то зимнее? 100%. То есть зефир со вкусом манго, он бы круто зашел летом, потому что манго – это такой солнечный летний фрукт. А зефир со вкусом глинтвейна – это такая зимняя история. Это можно обыграть. Но то же самое можно сделать и с другим продуктом. То есть торт, кекс, пряник, там, не знаю, мармелад со вкусом глинтвейна. Почему нет? У меня есть пряники со вкусом глинтвейна. И мы их продавали как раз-таки зимой. Наделяем продукт новой функцией. Новой функцией. То есть мы продаем не просто еду. Мы не просто продаем то, что, скажем так, украшает стол. В Рождество 7 числа все ходят в гости, и, кто знает, проходят колядки, гадают. Можно делать продукт с предсказаниями. То есть это январский продукт, это январский, допустим, праздник, и, соответственно, именно на январь мы ставим акцент. Чтобы с таким вот интересным подарком прийти в гости, потому что 7 числа очень часто люди ходят друг к другу в гости. Можно сделать сладости с заданиями, допустим, для детей маленьких. Это вот по типу адвент-календаря, только адвент-календарь у нас на декабрь, и сделать точно такой же на январь или хотя бы на январские праздники. То есть мы как будто продлеваем вот это вот ощущение волшебства. Второе – прайс. Это то, что входило вот в эту формулу. Предлагаем раннее бронирование на февраль-март. Я об этом сказала в начале, и это важно, особенно для тех, кто работает с корпоративным сегментом. Допустим, торт на день рождения оставьте предоплату или зафиксируйте цену. День рождения в феврале, вы можете забронировать торт в январе. То есть по предоплате вы фиксируете цену торта со скидкой. Да? То есть в январе можно продавать со скидкой, либо, что я люблю, с дополнительной услугой, либо каким-то бонусом. Каталог уже весенних сладостей можно презентовать для корпоративных клиентов на 14, ну, если свадьба, да, 14 февраля, на 23 февраля, на 8 марта. То есть для людей, кому важно получить продукт в срок, кто готовится к какому-то мероприятию заранее, для него сделать предоплату на продукт за месяц – это норма, а еще и получить какой-то бонус в подарок. Новая ситуация, при которой ваш продукт будет уместен. Начните работать с теми, с кем раньше не работали. Например, я всегда понимаю ситуацию, когда вот мы поднимали вопрос, да, а кто активничает в январе, у кого продажи в январе растут. То есть что вообще в январе происходит? Люди отдыхают, люди едят, люди ходят в гости, люди развлекаются. И это факт, от этого не уйти. Тогда нужно сделать так, чтобы люди в этих местах, куда они ходят, они сталкивались с вашим продуктом. То есть что это может быть? В кинотеатры люди ходят? Ходят. В салоны какого-нибудь там романтический вечер, в салоне массажа, да, какой-нибудь тайский. Ходят? Ходят. Какие-нибудь туристические места, люди начинают путешествовать в каникулы. Можно ваш продукт туда внедрить, если он, допустим, не торт, вот как пряник или как там шоколад, допустим, можно внедрить. То есть это сладости, сувениры. Кто не знает, чем отличаются сладости, подарки, сувенирные и, скажем так, сладости на сладкий стол, вам рекомендую посмотреть наш трехдневный практикум «Корпоративные клиенты круглый год». Что можно еще внести вот в этот список мест, которые чаще всего посещаются, допустим, вот в каникулы? Это цирки, это музеи, это театры. Это все те места, где даже баня, допустим, да? То есть, ребята, что делаем? В баню ходим. Я вспоминаю себя, это не обязательно какие-то тусовки молодых, которые ходят туда со спиртным. Я со своей семьей, с дочкой, с мамой, то есть у нас такая девичья компания, мы ходили в баню. Вот это прекрасно, потому что, получается, январские выходные, каникулы, есть время, никто особо не занят, и почему нет, люди развлекаются. В общем, где актуально, интересно провести досуг. Не только для детей тоже это учитывайте, потому что если мы будем ориентироваться только на детей, мы можем упустить ту аудиторию, которой наш продукт тоже будет уместен. Четвертое, промоушен. Маркетинг. Продавайте сертификаты, допустим, на покупку. Это может быть сертификат, там, ну не знаю, в 1500 рублей, который дает возможность в течение года купить, не знаю, набор конфет, зефира, пряник, торт стоимостью, допустим, в 2000 рублей. То есть сертификат дает возможность получить продукт на 25% дешевле. Ну это я сейчас так говорю, вы можете сделать дешевле, вы можете сделать сертификат, подарок с бонусом какой-нибудь. Это не обязательно бумажный, то есть вы можете в электронном виде все это сделать через огромное количество графических редакторов, просто сделать этот сертификат, закрепить его за человеком. Человек этот может сертификат подарить. Это тоже прикольно, да, то есть вы можете сделать в электронном виде, переслать человеку, человек может распечатать и кому-нибудь подарить. То есть не знает, что подарить, он дает сертификат на сладости. Обалденная история. Это промоушен, это что? Маркетинг, это что? Это какая-то интересная подача вашего продукта. Не знаю, пряник, есть пряник-раскраска, но сделайте какой-нибудь пряник-домино, пряник-кроссворд. Соедините разные продукты в наборе. Допустим, это может быть пряник плюс, там, не знаю, набор для глинтвейна тот же самый, плюс дополнительный подарок. И это предложение доступно только для покупателей января, там, с 1 по 10 число. Вот такие интересные истории интересный подход и анализ вашего продукта и возможность коллаборации с теми компаниями, у кого в Новый год, скажем так, в январе большой рост, дает вам возможность продавать хорошо свой продукт и в январе не иметь просадок по бюджету и по доходу.